Павел молчал, не спеша прихлебывая ароматный горячий чай. Он не притронулся к еде, только положил в чашку немного варенья. Генерал подумал, что если нельзя зацепить его на жажде отомстить, то можно пытаться сыграть на страхе, а если это не получится, то в запасе остается еще чувство благодарности, но Минаев должен во что бы то ни стало заставить Сауляка сотрудничать с ним. Для того, чтобы осуществить то, что он задумал, ему нужен Павел, Павел и никто другой. Никто, кроме Павла, этого сделать не сможет. — Вы знаете, почему я организовал вашу охрану? — спросил он. — Догадываюсь. Кроме женщины, которую вы прислали, около меня крутились еще четверо. Кстати, кто они? — Вы ставите меня в сложное положение, Павел Дмитриевич. Тонко улыбнулся Минаев. — Я, безусловно, раскрою вам все карты, если мы с вами будем сотрудничать. Но если вы безразличны к судьбе Булатникова и не хотите мне помогать, то я просто не имею права рассказывать вам все. У меня ведь тоже есть свои профессиональные секреты. Вашим секретам цена невелика. И без того понятно, что люди, которым Булатников оказывал услуги, теперь боятся огласки. У Владимира Васильевича была обширная агентура, но определенного рода задания он поручал только мне. Вот я им и понадобился, чтобы не болтал лишнего. Даже странно, что их оказалось так немного. У ворот колонии, которую я покинул, могло собраться пол России, я бы не удивился. Если вы не хотите сказать мне, кто конкретно заинтересовался моей персоной, не надо, не говорите. Для меня от этого мало что меняется. Все равно я буду знать, что кто-то меня преследует, а кто именно, не суть важно, потому что меры безопасности будут одними и теми же. — Значит, вы совсем не боитесь? — Почему? — Боюсь. Но это не означает, что я от страха кинусь рассказывать вам о делах, Владимир Васильевич. Вы были его заместителем и учеником, и вы должны без моих рассказов знать достаточно много. А если вы чего-то не знаете, значит, этого хотел Булатников. Вы знаете ровно столько, сколько он позволил вам знать, и нарушать его волю я не хочу. Я мог бы предоставить вам безопасное убежище, — заметил Минаев. — Спасибо. Чем я должен буду за это заплатить? Помогите мне найти убийц Булатникова. Павел Дмитриевич, поверьте, для меня это важно, очень важно. Здесь нет никакой политики, это чисто человеческое. И потом, я не хотел вам говорить, но, видите ли, кое-что я действительно знаю. Вероятно, Владимир Васильевич скрывал от меня какие-то факты и обстоятельства, но, уверяю вас, что очень немногие. Я знаю, чем занимались конкретно вы и ваша группа, которую вы курировали. Может быть, повторяю, я знаю не обо всех ваших заданиях, но даже того, что мне известно, вполне достаточно, чтобы доставить вам кучу неприятностей. Я не собираюсь этого делать. Я не хочу умышленно причинять вам зло, но если вы откажетесь помогать мне, боюсь, я буду вынужден придать огласке кое-какие факты. Повторяю, не для того, чтобы навредить лично вам, а для того только, чтобы уничтожить тех, на чьей совести жизнь Булатникова. — Элегантный шантаж. Это не делает вам чести, генерал, а мне наплевать на мою честь, майор. Да-да, я знаю, кем вы были до того, как стали агентом Булатникова, и знаю, что в те времена, когда вы носили майорские погоны, у вас была другая фамилия, и знаю, при каких обстоятельствах вы лишились звания и должности. Так вот, майор, мне наплевать на мою честь, если я вынужден буду жить с сознанием того, что убийца моего учителя, друга и командира ходят на свободе. Вам понятно? Само это обстоятельство уже не делает мне чести. Я офицер и мужчина, если эти слова вообще что-то вам говорят. Тогда я вынужден констатировать, что вы лжете, Антон Андреевич. Если вы знаете обо мне так много, то вы непременно должны знать, кто убил Булатникова. Я не верю в то, что вы этого не знаете.